Лошадь уже перестала чувствовать боль и заметно сбавила ход. Гудо посмотрел на бесполезный хлыст в своей руке и тихо завыл. Ему хотелось спрыгнуть с повозки и дальше продолжить путь бегом, пока хватит сил. А что потом? Нет, нужно успокоиться и поступать правильно. Только так можно добиться победы. Горячка смешивает мысли и заставляет ошибаться. А ему сейчас никак нельзя делать ошибки. Ведь от него зависит жизнь двух людей, самых дорогих людей. Он понял это сейчас, когда осознал, что может потерять их навсегда, если уже не потерял. Может, они лежат мертвыми у порога своего дома, и их прекрасные глаза устремлены в небеса, туда, где сейчас их души. Нет, нет, они не могут умереть. Не может судьба быть вечно против него, ведь должна и она отдыхать от постоянного издевательства над ничтожным человеком. А что, если Адела ушла, как и многие, в поисках мест, куда еще не добралась проклятая старуха-чума? И тогда Гудо никогда не увидит и не узнает, что с ними и как сложилась их жизнь. Но все же это лучше. Пусть он просто не застанет женщину и ребенка дома. Это много лучше, чем увидеть их неподвижные глаза и прикоснуться к их холодным телам. А что ждет Аделу и дочь пути? Маленьких, слабых созданий, среди тысяч озлобленных и отчаявшихся людей. Их может обидеть и оскорбить любой. А еще найдутся такие, что покусятся на их тело и, насытившись, бросят умирать среди лесной чащобы или болота. Ведь именно туда стремятся многие, подальше от себе подобных, вглубь непроходимых лесов, в надежде, что чужой человек не придет к ним и не принесет с собой ужасную неотвратимую смерть. Только очень скоро и эти умрут. Умрут от неминуемого голода в диком лесу. Или тот же голод выгонит их из укромных мест и бросит на дороги, по которым едва бредет множество таких же изголодавшихся людей, готовых на все ради того, чтобы удовлетворить его величество, собственный желудок. И сколько же их, покинувших родные дома, в малейшей надежде убежать от чумы? Мгуду даже не смотрел в сторону тех, кто, скорчившись, лежал у обочины дороги и протягивал к нему безмолвной просьбе скрюченные руки. Их были десятки, сотни. Столько же брело навстречу друг другу, ничего не видя и уже ничего не воспринимая. Дважды палач видел, как волки рвали клыками мертвые тела. Они выхватывали вкуснейшее мясо и бежали к следующему телу. Они ласкали друг друга окровавленными языками, ибо никогда в жизни не были так дружны и беззаботно веселы. Никогда у серых разбойников не было такого изобилия пищи. Они с линцой провожали взглядом шатающихся людей. Эти не стоили никаких усилий. Ведь не пройдя 50 шагов, люди валились с ног, еще не оказавшись во власти смерти, были вспороты волчьими клыками. И волки, вылокав горячую кровь, и наспех ухватив горячую утробу, спешили к другим жертвам легкой охоты. «Пить, пить, пить!» – завидев повозку издалека, просили эти несчастные. И при ее приближении десятки рук тянулись к палачу, а другие десятки хватались за гривы лошади, борта повозки и вращающиеся колеса. Гудо вытащил меч и вначале легко, а затем, обозлившись, бил по этим протянутым рукам плашмя. Ему еще хватало сил отталкивать ногами тех, кто пытался взобраться на повозку. Но не было никакой жалости и возможности придержать лошадь, когда она копытами давила тела тех, кто распростерся на дороге. Лошадь уже совсем выбилась из сил, и палач был вынужден соскочить с повозки и, взяв поводья, тянуть ее со всей чудовищной силой. Теперь он шел впереди повозки, грозно взмахивая мечом. Человек кричал по-звериному на каждого, кто делал шаг к нему. Но не все встреченные им путники были больны и обессилены голодом и лишениями. Уже на выезде из черного леса, оказавшись в полной власти ночи, Гудо увидел огромный костер. Острые языки пламени под звуки лютни, свирели и барабана весело взлетали до самых небес. А вокруг костра плясали десятки обнаженных мужчин и женщин, прерываясь лишь для того, чтобы отпить очередной глоток вина или вонзиться зубами в последний в их жизни окорок. Тут и там, не стесняясь и не боясь ока Господнего, Они совокуплялись попарно или в повалку, визжа и хохоча от безумного восторга. Восторга последних мгновений жизни, осчастливленных плотским удовольствием. Гудо миновал огненный шабаш и вынужден был остановиться. Ночь смешала деревья, кусты, дорогу и закрытые тучами небеса. Палач пал на колени и молил ангелов, святых и угодников, чтобы они, вопреки воле Господа, раз и навсегда установившего день и ночь, как можно скорее даровали рассвет. Или святостью своей указали путь в этом море липкой темноты. А еще он просил силы небесные воздвигнуть каменный забор до самых небес, чтобы ни чума, ни озверевшие люди не смогли обидеть двух беззащитных существ, подобных ангелам, ибо красивее и чище их господин в синих одеждах не видывал и знал точно, таких нет. И в этих непрерывных просьбах палач впервые назвал маленькую Грету дочерью. Это должно было придать весомости его словам. Но чем чаще он называл девочку дочерью, тем все более глубоко входило в него осознание того, что он отец, а значит, теперь он не одинокий и презираемый всеми палач, а отец семейства. У него есть семья, и он – глава этой семьи. Теперь он будет жить с пониманием того, что его жизнь необходима, важна и стоит того, чтобы слышать поутру детский смех и добрые слова женщины. Как он этого не понимал? И почему? Неужели должно было произойти это огромное несчастье, чтобы разбудить, а скорее оживить то человеческое, что все же было в его душе? Наконец небо посерело и своей свинцовой тяжестью начало выдавливать проклятую темень. Теперь уже можно было различить деревья, а главное, стала видна узкая дорога. Когда он выбрался из леса, было уже светло. Через поля и луга на дорогу выходили поодиночке и группами люди. Они спешили к дороге и, попав на нее, крестились, как будто пыльный путь обязательно вел к спасению. Гудо несколько раз хватал за грудки встречных, но спросить у них что-либо было невозможно. Люди или плакали, или смеялись ему в лицо. Другие падали на колени и просили найти и спасти своих детей, которых они потеряли, сами того не заметив. Но большинство просили, как величайшую милость, краюху хлеба и глоток воды. И Гудо повезло. Хотя нет, он так не считал. Это было Божьим позволением. Милостью Господа, за все те годы, когда Всевышний или наказывал его, или не обращал на него внимания. Но все же Господь смилостивился и вывел палача к тем нескольким домикам, что навсегда врезались в память Гудо. Палач направил свою повозку к хозяйству, которое искал, и стиснул зубы. Из дверей домика Аделы выглянул оборванец и громко крикнул. «Эй, где вы там? У меня хорошенькая селяночка и девочка. Ну, просто ягодки. Ох, и повеселимся. Они еще шевелятся. Эй, поспешите!» Из соседнего дома не спеша вышли еще два разбойника с узлами отобранного добра в руках. Они засмеялись и направились на зов. «Уходите!» – громко крикнул Гудо и потряс мечом. Разбойники остановились и удивленно посмотрели на него. «Чего ты? Тут на всех хватит. Бери, не хочу. Уже ничего и никому не нужно. Смотри». Гудо оглянулся и увидел несколько неподвижных тел, застывших там, где их настигла смерть. «Я убью вас раньше, чем ваших тел коснется черная смерть», — грозно произнес палач и, подняв меч, шагнул к разбойникам. «Глупец! Бери все! Зачем тебе наши жизни? Они не стоят взмаха твоего меча. Живи сейчас. Завтра уже не будет!» — вскричал тот, что стоял у дверей домика, но, увидев приближающегося к нему мужчину, бросился в сторону леса. За ним, подхватив узлы с добром, поспешили и двое его приятелей. Гудо вложил меч в ножны и вошел в дом. Его Адела стояла на коленях, прижимая к себе свое дитя. В ее вытянутой руке холодно блестел нож. Лицо женщины было направлено к двери, но ее глаза были закрыты. Палач крепко сжал губы и медленно подошел к женщине. Как можно нежнее он взял ее за руку и освободил от ножа. Он сразу же почувствовал, как горит кожа Аделы. «Нет, так не должно быть! Этого не может случиться!» — вскрикнул Гудо. Этот крик привел в чувство несчастную женщину. Адела с трудом подняла веки. У нее не было сил кричать, только губы. Ее чувственные губы раскрылись в желании издать крик ужаса, но его не последовало. В это мгновение болезнь отступила, ибо более ужасное овладело несчастной женщиной. Она увидела дьявола. Она узнала его, будучи уже почти мертвой, и в этом не приходилось сомневаться. Очень часто, едва ли не каждую ночь, эта исчадие ада приходила к ней в образе крылатого демона, похищающего ее дочь, и опять насилующее ее пропащее тело. И сейчас он стоял в свете проема двери с опущенными крыльями и чудовищно огромной головой. Было только странно, что крылья, трепещущие на ветру, походили на полы длинного плаща. Адела уже ничего не могла сделать, даже вонзить нож в тело Греты, а затем полоснуть себя по горлу. Единственное, на что ее хватило, так это на поток слез, горьких и кипящих. А демон вырвал из ее руки нож, это последнее средство противостояния, а затем отнял самое дорогое, что было в ее жизни. Гудо почувствовал, что нужно говорить. Говорить многое как можно нежнее. Но никогда не испытанное чувство крепко сжало его горло и надавило на грудь. Он только и мог, что бесконечно повторять: «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Палач сильно укусил себя за руку. Острая боль освежила голову. Затем он несколько раз ударил себя по щекам. «Вот так! Они живы! Теперь все будет хорошо!» Почувствовав возвращение сил, Гудо стал действовать. Он вырвал девочку из объятий матери и, перевернув, схватил за ноги. Туника соскользнула вниз, обнажив худенькие ножки. Палач взглянул между ног и увидел шишкообразные наросты на внутренних сторонах маленьких бедер. Он тихо застонал. «Бубоны! Проклятые бубоны!» Да, эти красные опухлости, в центре которых уже просматривалась синева, не оставляли сомнения в том, что в теле девочки поселилась чума. «Возьми меня! Убей меня! Проклятый демон! Будь ты проклят! Не дай увидеть, как ты надругаешься над ребенком! Гори в аду!» Тихо завыла женщина и попыталась подняться на ноги. Гудо мельком взглянул на обезумевшую женщину и одним рывком сорвал с девочки одежду. Затем он осторожно положил ребенка на глиняный пол и принялся за женщину. Его сильные руки ухватили за надплечники платья и силой рванули. Куски одежды остались в руках палача, а женщина обреченно рухнула к его ногам. Гудо сбросил с себя свой огромный плащ и разорвал его надвое. В одну половину он закутал девочку, в другую завернул бесчувственное тело Аделы. «Я спасу вас. Бог мне в этом поможет. Он поможет. Ты ведь поможешь, Господи!»